созвучье слов неповторимо. Душа волнением горит, когда подходит Бог незримо. И тихо сердцем говорит: душа, прими мое прощенье, любовь небесную прими. Я дам покой и утешенье, ты лишь колени преклони. Слова сердечного признанья твоей молитвы я пойму, увижу слезы покаянья, дар благодарности приму, пролитой на Голгофе кровью тебя омою от греха, святой любовью все покрою, она безмерна велика. Душа, прими мое прощенье, любовь небесную прими. Я дам покой и утешенье, ты лишь колени преклони. Ты слышишь зов, отбрось сомнения, склонись в смиренье перед ним, и даст Господь тебе спасенье на веки вечные. Аминь.